Глава 5. Наши дни. Мы передаем друг другу секреты в холодном банкетном зале. Все они написаны одинаковыми печатными буквами. «Что происходит?» — спрашивает Кёртис очень тихим голосом. Его тон не предвещает ничего хорошего. Судя по выражениям лиц, все поставлены в тупик. Дейл сжимает и разжимает кулаки. Брент сжимает горлышко еще одной бутылки пива. Хизер переводит взгляд из угла в угол. «Теперь я не думаю, что эту игру придумал Кёртис. Кто угодно, но только не он. Такую ярость разыграть невозможно. Он не притворяется, и он не стал бы говорить или писать подобные вещи про свою сестру. Он хватает ящик и яростно его встряхивает. Он явно хотел бы и нас так встряхнуть. Хорошо потрясти, чтобы получить ответы». Внутри ящика что-то перекатывается. Кёртис запускает руку в отверстие снизу. Стучит. «Там есть ложное дно», — сообщает он, ставит ящик назад на стол и прикладывает глаз к длинной узкой щели сверху. «Наши конверты все еще там». Мы все потрясены и молчим. И все подходим, чтобы посмотреть. Я забираю ящик у Кёртиса. Примерно на середине деревянная вставка разделяет его на две части. В верхней части можно рассмотреть наши конверты, хотя и с трудом. Нижняя часть теперь пуста. Ящик из зала не выносили. Мог ли кто-то из нас положить в него второй набор карточек так, чтобы этого не увидели другие? Или это было сделано заранее? «Дай мне посмотреть», — просит Брент. Я передаю ему ящик. Он бьет по нему ногой, и ящик распадается на части. «А смысл?» — бормочет себе под нос Кёртис. «Он прав. Готова поспорить. То, что мы написали, не идет ни в какое сравнение с секретами, которые зачитала Хизер». Хизер хватает один из конвертов с пола, открывает его и зачитывает. «Я теряю сознание от вида крови!» Никто не слушает. У Кёртиса глаза горят гневом. «Это кто-то подстроил». «Кто?» Он подолгу смотрит на каждого из нас. Взгляд суровый. Мы по очереди сжимаемся под этим взглядом. Я пытаюсь отделаться от мысли, что это он пригласил меня сюда. Частично из гордости. Мне это польстило. Я подумала, что это что-то значит. Я надеялась, что это что-то значит. Но если эту встречу организовал не Кёртис, то кто? Брент встает. «К чертям собачьим все это! Мне нужно выпить что-нибудь покрепче!» Дверь с грохотом захлопывается за ним. У Хизер на щеках появляются маленькие розовые пятна. Потом я найду ее где-нибудь одну и спрошу насчет Брента, потому что я должна знать, если она с ним спала, то до или после того, как она сошлась с Дейлом, и до или после того, как Брент спал со мной. Дейл отводит ее к окну, они стоят там и что-то обсуждают тихими голосами. Он спрашивает ее про Брента? Должно быть. Мне кажется маловероятным, что это все организовала Хизер. Первые три секрета, похоже, специально предназначались для того, чтобы ее смутить. Или я должна так думать? Она же лгала, когда говорила мне про свое приглашение. Я потягиваю пиво маленькими глотками. Мне хочется выпить чего-нибудь покрепче. И внезапно подпрыгиваю на месте. У меня за спиной оказывается Кёртис. Если этот парень хочет, то может подкрасться тихо, как кот. «Это имеет какое-то отношение к тебе, Мила?» «Нет», — говорю я. «Конечно, нет». Судя по выражению лица, я его не убедила. «Расскажи мне про приглашение, которое ты получил», — прошу я. «Когда ты его получил?» «Примерно 2 недели назад». «И я тоже». «Времени было мало, но я бросила все дела, потому что оно было от тебя. Может, мы и не разговаривали эти 10 лет, но я не могла упустить возможность снова с ним встретиться». «Сообщение пришло на телефон или на электронную почту?» — спрашиваю я. «На почту». «С какого адреса оно было отправлено?» Мне следовало спросить об этом раньше, когда они с Брентом показывали мне свои приглашения. Кёртис смотрит через зал на Дейла и Хизер. «Эм Андерсон или что-то в этом роде. Почтовый ящик на Google». «У меня нет ящика на Google. Мое приглашение пришло от Касс Паркс. Тоже ящик на Google». Я столько времени обдумывала ответ на письмо, упоминать ли мне Саскию, выразить ли соболезнование. Я даже подумывала ему позвонить. Телефонный номер в приглашении указан не был, но на его сайте их было несколько. В конце концов я струсила. Сложные разговоры лучше вести с глазу на глаз. «Прекрасная мысль», — написала я в ответ. «Я приеду. Рада получить от тебя весточку. Чем занимаешься?» Он прислал ответ. «Рад, что можешь приехать. До скорой встречи». Я испытала разочарование, но объяснила такой ответ его занятостью. «И ведь он же мужчина. Какой мужик пишет больше, чем необходимо?» Я допиваю бутылку пива. В отличие от Брента, Кёртис прекрасно выглядит для своего возраста. Он чисто выбрит, на подбородке четко видна ямочка. Вероятно, он недавно был в каких-то теплых краях, потому что загар еще не сошел. Светлые волосы теперь длиннее, чем раньше, но такая прическа ему идет. На нем голубая куртка от Спаркс с белой оторочкой на рукавах. Судя по фотографиям в социальных сетях, вся его семья теперь носит этот бренд. Или, точнее, оставшиеся члены семьи. «Ты с кем-нибудь поддерживала связь?» — спрашивает Кёртис. «Нет», — отвечаю я. «Даже с Брентом?» Он спрашивает из любопытства или не только. «И с ним тоже нет». Я хочу задать ему множество вопросов. Сколько времени он проводит на снегу, где он живет, встречается ли он с кем-то. Я разглядываю его лицо, пытаясь увидеть следы той теплоты, которая всегда исходила от него, или хотя бы какой-то знак, показывающий, что он меня не ненавидит. Но Кёртис настроен по-деловому. «А хоть с кем-то, кто был здесь в ту зиму?» «Ни с кем. Та зима для меня закончилась, когда я прыгнула в свою машину и уехала, оставив бурю позади. Я стерла их из своего аккаунта в Facebook, из своего телефона, из моей жизни. Теперь я об этом сожалею, но я хотела начать все с чистого листа. Но меня легко найти онлайн. Я персональный тренер, у меня есть блог и свой сайт. Если он и искал меня в интернете, он этого не показывает». «Молодец. У тебя тоже есть?» «Ага». Очевидно, что Кёртис оказался таким же талантливым в бизнесе, как и сноубординге, потому что компания Spark Snowboarding, занимающаяся изготовлением верхней одежды, которую он основал 7 или 8 лет назад, хорошо раскрутилась и процветает. И мне нравится, как он ведет дела. Он еще каждое лето организует лагеря для тех, кто занимается фристайлом. Примечание. Фристайл — дословно свободный стиль. Вольное катание в сноубординге с прыжками, трюками, обходом препятствий. Конец примечания. И в этих лагерях он тренирует детей из бедных семей вместе с восходящими звездами. Также он борется против изменения климата, пытаясь защитить ледники, чтобы будущие поколения могли также насладиться ими. В противоположном конце зала Дейл повышает голос, но снова его понижает, когда замечает, что мы на него смотрим. Хизер качает головой. Судя по языку жестов и телодвижений, она защищается. Мне не нравится то, что я вижу. Если он только пальцем ее тронет, я вмешаюсь. Брент возвращается с бутылкой Джек Дэниелс и стопкой стаканов. Я тяну руку за одним из стаканов. «Отличная идея. Может, я хоть согреюсь», — говорю я. Брент наливает мне виски, его рука при этом дрожит. Я делаю маленький глоток и морщусь. Боже, крепкий. Дейл и Хизер продолжают спорить. В его голосе слышится злость. Она говорит жалобно. Слов не разобрать. «Хочешь, Кёртис?» — предлагает Брент. «Нет, спасибо», — «Так где ты теперь работаешь?» — спрашивает Кёртис. Брент щедро наливает себе виски в стакан и осушает его. «Кирпичи кладу», — говорит он. «Каменщик я». «Не знаю, чего я ожидала, но только не этого». «Семейный бизнес», — поясняет Брент, вероятно, увидев выражение наших лиц. «После того, как он нам это сообщает, я обращаю внимание на ширину его плеч, на грубые руки, на слегка согнутую спину. Я думаю о том, как он мечтал выступить на Олимпиаде, и чувствую щемящую тоску. Слава мимолетна для большинства спортсменов, и в особенности в таких опасных видах спорта, как наш. Ты на пике, у тебя кружится голова, тебя ставят на пьедестал и чествуют как героя, но стоит совершить одну ошибку, и всему этому приходит конец. Ты можешь врезаться в край хафпайпа, приземляясь слишком быстро или слишком медленно. Ты можешь попасть в борозду или выемку, оставленную предыдущим райдером. Ты чуть-чуть не рассчитал, и все. Или может просто не повезти. Ставки слишком высоки, и если бы мы о них задумывались, мы вообще не совершали бы трюков и прыжков, если только не хотели бы покончить с собой. Все мы падаем, рано или поздно. Но почему-то кажется, что Брент упал ниже всех и с большей высоты. Он был золотым мальчиком у Бёртон, лицом энергетических напитков Smash. На протяжении многих лет я следила за рейтингами, надеясь увидеть его фамилию, но он исчез со сцены, совсем как и я. Я предполагала, что он получил серьезную травму, но теперь я в этом сомневаюсь. Почему он прекратил участие в соревнованиях? Эта причина как-то связана со мной? Если связана, я думаю, что этого не вынесу. Кёртис первым приходит в себя. «И как оно?» — спрашивает он. «Это просто работа», — отвечает Брент, судя по голосу, занимает оборонительную позицию. «У тебя есть сайт?» — спрашиваю я. «Есть». Мы с Кёртисом переглядываемся. Значит, кто угодно мог найти и адрес электронной почты Брента. Хизер быстро выходит из зала, опустив голову. Мне следует пойти за ней? Нет, она выглядит расстроенной, и сейчас я не в состоянии ее утешить, если она идет плакать в туалет. Я никогда не знала, что нужно говорить в таких случаях, никогда не могла подобрать правильные слова. Когда я сама расстроена, мне нужно побыть одной, и чтобы меня никто не трогал. Про Саскию я могу сказать одну хорошую вещь. Она никогда не стала бы утешать меня, если бы я отправилась куда-то рыдать. Я один раз видела, как плакала Адетта, но если бы я услышала то, что услышала она, я бы тоже рыдала. И не смогла бы остановиться. Она... никогда больше не сможет ходить. Я допиваю виски. Я не буду об этом думать. Я найду Хизер после того, как она немного успокоится. Дейл стоит у окна с бутылкой в руке. Он бросает взгляд на Брента, потом поворачивается к нам спиной. Что ему сказала Хизер? «Как вы сюда добрались?» — спрашивает Кёртис. «Я прилетел сегодня утром», — говорит Брент. «В Гренобль?» «Лион». «Это объясняет, почему я тебя не видел», — говорит Кёртис. «Я прилетел в Гренобль». Я видела бирки авиакомпаний на их сумках со сноубордами. «Я приехала на машине», — сообщаю я. Кёртис вопросительно приподнимает брови. «Весь путь на машине?» «Хотелось вспомнить прошлое, а так у меня было время подумать». «Подумать о тебе, кроме всего прочего». Хизер врывается в зал. «Народ!» — она, кажется, сильно запыхалась. «Наши телефоны исчезли!»